Теперь мы стали подстерегать бандеровские отряды по всему течению Стахода. Ведь с немецким командующим именно этим участком обороны сговаривались украинские националисты в Малом Порске. Дальнейшие события показали, что бандиты действительно главным образом здесь старались проскочить в советский тыл. Их контакт с немцами становился все более откровенным и тесным. Об этом свидетельствовал и последний из лежавших передо мной документов – письмо с пятном крови, найденное у бандеровского сотника. Приведу его, сохраняя в неприкосновенности стиль и безграмотные обороты речи. «Друг Богдан, пошлите 15 человек нам в Курень, которые должны прибыть 6 марта 44 года, какие будут работать на постройке моста. 3 марта 44 года я в Любязни с Черным договорился с немецким капитаном Офит, что мы построим мост для переправы немецких войск, за что они дадут нам подкрепление, 2 батальона со всей техникой. Вместе с этими батальонами 18 марта мы очистим лес по обе стороны Стахода от красных и дадим свободный проход в тыл Красной Армии своим войскам УПА, каких там ждут. На переговорах мы пробыли 15 часов. Нам был сделан обед. Слава Украине! 5 марта 1944 года. Орел!» Все от первой до последней строки красноречиво в этом письме. Оказывается, немецкие капитаны и бандеровские сотники уже легко договариваются по любому вопросу и безо всяких конференций. Немцам нужен мост, бандеровцы с удовольствием его построят. Бандеровцам требуются батальоны со всей техникой, немцы дадут и технику, и батальоны. А чего стоит хвастливое заявление Орла о том, что 18 марта, не раньше и не позже, леса по обе стороны Стахода будут очищены от красных. Ему мерещится уже и свободный проход, и советский тыл, и что там ждут не дождутся бандеровцев. Предатель, кощунственно возглашающий славу Украине, спешит похвастать, что сидел за одним столом с гитлеровцами. Однако в берлинских кабаках и гестаповских школах он и говорить-то правильно по-украински разучился. Никогда украинец не скажет «сделан обед» – это типично немецкий оборот речи. Забегая вперед, скажу, что, как установило расследование, убитый являлся не автором, а получателем письма. Это был главарь Любешовской сотни бандеровцев, чья кличка Богдан случайно совпала с именем приезжавшего из Львова кошевого атамана. Автор письма, Орел, пока оставался в живых. Подобных бандитов подвязалось на Волыне немало. Сколько их было только с птичьими кличками Коршун, Ворон, Дятел, Ястреб, Голубь, Сорока. Вся эта стая находилась теперь в ничем уже не прикрытом военном союзе с немецкими фашистами. Руководили же местными оуновцами политические авантюристы и бандиты более высокого полета. Не так давно исчез с нашего горизонта атаман распавшейся Полесской сечи Степан Боровец, он же Тарас Бульба. Где он теперь? Знали мы об этом. В Германии. В Саксенгаузене, под мнимым арестом. Еще в ноябре 1943 года он сдался немцам, сам поднял руки и нисколько на этом не проиграл по сравнению с членами своего штаба. Владимир Комар, начальник штаба Сечи, убит партизанами. Юрий Гамли, бывший петлюровский офицер, член штаба, убит партизанами. Петр Кухарчук, бывший петлюровский полковник, советник Бульбы, убит партизанами. Лихотько, бывший петлюровский полковник, личный советник Бульбы, недавно умер и, вероятно, не от хорошей жизни. Петр Смородский, бывший петлюровский полковник, член штаба Сечи, жив, перебежал к немцам, работал в Ровенском СД начальником концлагеря и теперь отступает с оккупантами на запад, рискуя получить пулю в затылок. А вот предусмотрительный господин Бульба Боровец находится под надежной охраной и ничего решительно ему пока не угрожает. Кроме того, ловкий политиканский ход Боровца позволил ему лишний раз сыграть на патриотических чувствах определенной части своих приверженцев. Он предстал перед ними в ореоле страдальца, преследуемого немцами. Но атаману жилось в Саксенгаузене совсем неплохо. На Волынь и в Полесье шли оттуда к бывшим сечевикам, влившимся в УПА, директивы Бульбы, одобренные СД и Абвером.